Глава 9. Инесс. Инесс лежала в ванной и смотрела на пузырьки пены, растекающиеся по бортику. Она бы еще наслаждалась 5-минутным покоем, если бы не звонок телефона. Старинный телефон был выведен еще в советское время в ванную комнату, дабы хозяйка могла наслаждаться разговорами с подругами, лежа в пушистой пене. Когда-то было много душевных разговоров, откровений по телефону. Один раз они даже рецепт нового зелья в подобном разговоре придумали с подругой. Сейчас же все это постепенно ушло. Разговоры, конечно, остались, да и подруги никуда не делись. Но вот многочасовые отложенные беседы на вечер куда-то исчезли. Ушла душевность, и ей на смену пришел ритм. Вот именно так называла новую манеру общения Инесс – жизнь в ритме, жизнь на бегу. Если нужно попросить совета, позвонил, поговорил и за 5 минут нарисовал схему решения. Проанализировать с подругой какого-нибудь мужика – это встретиться на бегу в кафе, выпить по чашечке кофе и разбежаться в разные стороны. Ушли куда-то чаепития на кухне и в гостях, а также длинные душевные разговоры. А ведь как было хорошо. Сейчас вместо этого ведьма включала аудиокнигу или классическую музыку и подолгу наслаждалась расслаблением. Звонила старая подруга Тина. Она тоже была ведьмой, и с Инесс они дружили довольно давно. Но Тина звонила в последнее время нечасто, пропадая в своей редакции, с головой уходя в работу. Инесс догадывалась, что все это из-за недавних событий, в которых Тина чудом уцелела. «Ну, здравствуй, красотка, не желаешь отужинать в ресторане?» «Ха-ха, что есть повод?» – засмеялась Инесс. «Свежие новости, прямо горячие!» – воскликнула подруга. «Заинтриговала!» – проворковала Инесс, предвкушая интересную встречу. Ведьмы попрощались, договорившись о месте встречи. А Инесс подумала, что один вечер отдыха от расследования не помешает, так сказать, даст глоток воздуха. Инесс решительно потянулась и вылезла из ванной. Пора было начинать собираться. Сегодня обещали весь вечер хорошую теплую погоду, и можно было вместо привычного брючного костюма надеть короткое платье. Инесс вышла через 2 часа и направилась в новое заведение Скотия. Любая уважающая себя ведьма, открывая новое заведение, оповещает клан и приглашает на открытие. Первые полгода ведьмы посещают данное место, чтобы поддержать бизнес коллеги. Это тянется испокон веков, и не потому, что между ведьмами существует дружеская поддержка и солидарность. Это удобно и выгодно. Они поддерживают бизнес друг друга, так как небольшой процент от прибыли каждая отдает в казну клана. В последнее время ведьмы предпочитали открывать заведения широкого профиля, то есть для любого потребителя, и ориентируясь преимущественно на людей. Маленькие скрытые лавочки для своих уходили постепенно в прошлое, так же, как и небольшие таверны на окраинах городов и в глухих деревнях. Инесс не была на открытии Скотия, но восторженные отзывы слышала. Это заведение явно не для широкой публики, чем и интриговало. Добравшись до неприметного дома из красного кирпича в Лефортовском переулке и обогнув его слева, минуя по пути дверь в полицейский участок и вход в бар, Инесс оказалась перед винтажной лестницей, ведущей на 2-й этаж здания, на каждой ступени которой подсвечивалось название заведения. Понятно, конечно, что и лестница была новоделом, пристроенным исключительно при открытии данного заведения. На 1-м этаже располагался полицейский участок, и организатор не стал, естественно, делать проход через него. При определенных затратах данный проект даже можно было бы осуществить. Но сооружение породило бы путаницу, вдруг кто-то пойдет в полицейский участок, а забредет в итоге в бар. Поэтому лестницу и пристроили со двора здания и скрыли от посторонних глаз. Луна в этот вечер светила очень ярко, озаряя неприметный тихий дворик, принадлежащий старому 2-этажному зданию. Ее блики падали на сосредоточенное лицо Инесс, пытающейся взобраться по винтовой лестнице на каблуках и не зацепиться. Короткое платье, вышитое пайетками, слегка поблескивало в лунном свете, отбрасывая цветные тени, выделяя стройную фигуру, словно парящую в темноте. Тем временем мужчина, притаившийся на лавочке в тени деревьев, насмешливо улыбнулся и, сверкнув глазами, лениво пошел следом, не отрывая взора от соблазнительной фигуры Инесс. В такого рода заведениях над дверьми была руна запрета. Это делалось для того, чтобы приглашенные не смогли навредить друг другу. Руна на время убирала любые способности у гостей. Приложившись к руне и подождав, когда под ладонью произойдет вспышка и последует небольшое покалывание, ведьма нажала на ручку, толкнув дверь. Дальше пришлось немного пригнуться, дабы поместиться в проем, сделанный из старого окна. Инесс тут же очутилась в большом паркетном зале, задрапированном черными занавесками, с высокими потолками, с которых свисали старинные хрустальные люстры. Тину среди гостей она не увидела, но услужливый администратор усадил ведьму за отдельный столик в углу, скрытый от других большой каткой с пальмой. Стол был накрыт накрахмаленной белой скатертью и завален разнообразными закусками. Вход был платный, а закуски и угощения были включены в стоимость. Столик на двоих был заранее оплачен Тиной. Подруга, как всегда, опаздывала. В ожидании ее Инесс откинулась на спинку удобного стула и пригубила красное вино. Понаблюдав за своими коллегами, которые по очереди заходили в неприметную дверь, ведьма уже хотела пойти в ту сторону, как услышала приятный мужской голос. «Позвольте присесть за ваш столик». С обворожительной улыбкой обратился к Инесс молодой брюнет. «Я жду подругу, к тому же мы не представлены». «Обещаю испариться, как только придет ваша подруга». «А что касается второго возражения, то не вижу препятствий для того, чтобы познакомиться нам самим». Брюнет даже и не думал отступать, решительно отодвинув стул и усевшись напротив Инесс. Ведьме нравились решительные мужчины, и она мысленно поставила плюсик незнакомцу. Голос завораживал, притягивал и не давал трезво мыслить. Инесс незаметно за ним наблюдала, стараясь оставаться безучастной. Получалось откровенно плохо. Он как будто угадывал ее эмоции. Стоило ей подумать, что мужчина напротив заслонил для нее обзор, так он сразу же пересел чуть левее. Инесс давно бы уже насторожилась, если бы не знала характер данного заведения. Все присутствующие тут лишались на время своих способностей. Просканировав незнакомца и не почувствовав сильного потенциала, она немного расслабилась. «Хотите, я угадаю ваше имя?» — спросил брюнет, затягиваясь сигаретой. «Вы так уверены, что у вас получится?» — улыбнулась Инесс. «Я рискну. Вам бы подошло своего рода имя противоречия. Имя, олицетворяющее что-то противоположное любой ведьме». «Почему вы так считаете?» Мужчина сверкнул белозубой улыбкой, привстал, снял пиджак и повесил его на спинку стула. Инесс тут же окутал запах дорогого, приятного мужского парфюма. И еще один мысленный плюсик ведьма поставила своему собеседнику. «Вы вся соткана из противоречий. У вас взгляд взрослой, зрелой особы, а облик молодой, неискушенной блондинки. Это сбивает мужчин с толку и притягивает одновременно. Разве я не прав? Он же чертяка, в женщинах он прекрасно разбирается. И что самое паршивое, знает, что привлекателен. А такого тяжело завлечь. Он всегда начеку и будет лидировать во всем. Но тем более интересен», — с улыбкой подумала Инесс. «Отчасти», — ответила ведьма. «На самом деле вам подошло бы имя Инна. Бурлящий поток энергии, но у вас оно немножко другое. Чем вы занимаетесь?» — спросила Инесс, пристально рассматривая собеседника и желая поменять ракурс разговора в другую сторону. «Я психолог», — ответил мужчина чуть снисходительным тоном. «Ха-ха, теперь понятна ваша прозорливость». Кокетливо засмеялась ведьма, у которой в душе уже начали закрадываться сомнения по поводу случайного собеседника. Но они были приглушены последней репликой. «Вы как-то несерьезно относитесь к моей профессии», — наигранно обиженным тоном воскликнул мужчина. «Отнюдь она в нашей стране только набирает обороты. Да и что может быть интереснее психологии?» — весело ответила ведьма. Инесс чуть расслабленно провела пальцем по кромке бокала и смело заглянула в глаза мужчине. «Вы придерживаетесь распространенного мнения, что в проблемах каждого человека лежат потаенные детские травмы?» «А я рассуждаю не так примитивно. К тому же не занимаюсь лечением психики людей. Меня интересуют исследования в области психологии нелюдей», — загадочно ответил собеседник. «О, как интересно! Вы принимаете в клинике, почему я вас раньше не слышала?» Не прекращая улыбаться, спросила ведьма. «Я работаю в исследовательском институте, не занимаюсь частной практикой». «Ну вот, я даже расстроилась», — развеселилась Инесс. Мужчина рассмеялся в ответ. Ведьму привлек громкий звук, и она чуть подвинула стул, чтобы лучше видеть действо, происходящее на импровизированной сцене. Певица, исполняющая композицию, была довольно известной и пела, безусловно, завораживающе. Звук лился по всему залу, проникая в каждую клеточку организма. И Инесс была готова поклясться, что тут явно применено заклинание очарования. На шикарной фигуре певицы Гретты было надето длинное полупрозрачное платье. При определенном освещении создавался эффект обнаженного тела. Это привлекало и отталкивало одновременно, но не давало отвести взгляд. Стряхнув наваждение, ведьма с удивлением обнаружила, что мужчину не интересует происходящее на сцене. Вместо этого он не прекращал смотреть на нее, вальяжно развалившись на стуле. И еще один плюсик мысленно поставила ведьма. Обычно у опытной Инесс никто из поклонников больше 2 плюсов не получал. И данное обстоятельство ее несколько обескураживало. После того, как певица закончила, вышел конферансье и предложил всем желающим поучаствовать в розыгрыше на сцене. «Если не возражаете, хотел вас пригласить пообщаться в соседний зал. Там поспокойнее, также есть балкон с потрясающим видом на ночной город», — предложил собеседник. Инесс уже с трудом слышала его из-за веселого гомона, доносящегося со сцены. Но суть предложения незнакомца она уловила и милостиво его приняла. «А вы не в курсе, что располагается за неприметной дверью рядом со сценой?» — спросила ведьма. «Гримерка приглашенной звезды. Здесь по большей мере собрались поклонники таланта Гретты. Это была идея управляющего заведения пригласить звезду, чтобы обеспечить еще большую наполненность зала». «Откуда вы? Только не говорите, что из Москвы, так бы мы давно пересеклись», — воскликнула Инесс, уже выходя на балкон. «Вы правы», — облокотившись на перила, ответил мужчина. «Я из Петербурга. В связи со спецификой моей работы редко бываю на одном месте. Исследования требуют постоянного поиска редких ингредиентов». Подул прохладный ветер и прошел со своими холодными щупальцами по рукам ведьмы, вызывая озноб. «Вы замерзли, давайте я сбегаю за пиджаком», — предложил мужчина. «Да нет, лучше пройдемте в помещение. Я видела там 2 кресла, в них как раз можно присесть и пообщаться в спокойной обстановке». «А вы знаете, что этот дом с призраком?» «Нет», — удивленно ответила Инесс, не ощущая никакую потустороннюю сущность. «В 19 веке в доме жил цирюльник со своей красавицей-женой», — продолжил мужчина. «Он сильно любил девушку, но также безумно ревновал. Однажды в приступе ревности он зарезал свою возлюбленную опасной бритвой, прямо той, что обслуживал клиентов». «А как любопытно! Неужели никто из наших не захотел развеять призрака? Так сказать, дать покой бедной девушке?» «А зачем?» — удивился мужчина. «Их так уже мало осталось, это же практически раритет». «Никогда не думала в таком ключе», — хмыкнув, ответила Инесс. В этот момент послышалась мелодия. Достав телефон из кармана брюк, мужчина извинился и вышел из комнаты. Инесс как раз собиралась набрать Тине, как свет в помещении погас. Ведьма даже не успела испугаться. Из-за неприметной приоткрытой двери, расположенной рядом с висячим ковром, вспыхнул свет. Инесс потянула в эту комнату, и она встала с кресла и сделала шаг. Внутри все было как будто бы выцветшим. Это не могла быть наша обыденная реальность. Основываясь на своем опыте, ведьма практически была уверена, что попала в чужие воспоминания. Понаблюдав, как разгневанный муж убивает свою жену, застав ее в объятиях любовника, хмыкнула и уже собралась привычно выбраться, но не смогла. Чужие воспоминания погасли, ведьма очутилась в длинном темном коридоре, наполненном вязким туманом. Инесс пробиралась сквозь толщу густой плотной субстанции, ощущая сильное сопротивление. Шаги давались ведьме все с большими усилиями. Она как будто шла по дну моря, преодолевая сопротивление воды и борясь с тяжестью, наваливающейся на плечи, придавливающей к земле. Ей все сложнее было держать спину прямо и слышать эхо, разносящееся по стенам. «Я в лабиринте», — подумала ведьма, продолжая идти, держась за стену. «Если найду выход, то спасусь». Ведьма не знала, как много уже прошло времени и сколько километров она бродит в этом бетонном царстве. Силы были на исходе, но Инесс согласна была даже ползти, лишь бы выйти на свет. Когда она уже готова была сдаться, услышала знакомый голос и пошла на него. Неожиданно яркая вспышка ударила ей в лицо, ослепив и повалив с ног. Инесс очнулась от вязкого липкого сна и удивленно распахнула глаза.